Знаете, я не хочу служить. Я не желаю брать в руки оружие. Я хочу просто жить и радоваться жизни. Залупа ебаная, хуй сосня, блять. Убью нахуй, суку.